Офис компании «Тигратком». Москва. Первая Брестская улица. 6 июля. Среда. 16:34. Штаб-квартира главной телекоммуникационной компании тайного города, знаменитого «Тигратком», обеспечивающего жителей древних рас современной связью и возможностью общения вне зоркого глаза человеческих организаций, располагалась неподалеку от Белорусского вокзала, в ничейном центре города, хотя и рядом с границей территории Темного двора. Внешне здание не отличалось от соседних и других обыкновенных московских построек, но в действительности представляло собой настоящую крепость, охрану которой несли все три великих дома. Чтобы оказаться внутри, требовалось пройти через две линии защиты – обыкновенную, техническую и магическую, гораздо более строгую, в том числе включающую проверку ауры, поскольку Яруга умел обращать свободных разумных в своих верных последователей. Проверку проходили все, независимо от генетического статуса и положения в тайном городе, поэтому Кортес оказался внутри минут через 10 после приезда на Первую Брестскую. О своем визите наемник предупредил заранее, причем не кого-нибудь, а Егора Бесяева, директора «Тигратком», с которым они давно дружили, поэтому Кортеса ждали и сразу же припроводили в небольшой кабинет, в котором наемник и приданный ему оператор скоротали время до звонка Артема. Поступивший вызов Кортес вывел на громкую связь, поэтому ломать компьютерную систему торгового центра оператор начал еще до того, как закончился разговор, и вскоре доложил. Готово. Большинство специалистов «Тигратком» были лицензированными магами, благодаря чему умели делать во всемирной паутине гораздо больше, чем обыкновенные хакеры. «Они хранят записи с видеокамер?» Тут же поинтересовался Кортес. «Да», — отозвался оператор. «Одну минуту. Вот они». На мониторе появился список следящих камер. Оператор выбрал ту, которая наблюдала за нужной зоной переулка, включил просмотр черно-белого видео, а еще через пару секунд удалил лишнее, оставив лишь часовой промежуток между 3 и 4 часами утра. Запустил ускоренный просмотр, но вернулся к нормальной скорости, когда на экране появился птицей. «Его ждем?» «Да», — кивнул Кортес. «Конец?» «Да». «Судя по походке, у него была бурная ночь». «Для него обычное. Можно только позавидовать». «Согласен». Птицей подошел к белому, как цветочек, кабриолету «Мерседес», но остановился, глядя в пространство между домами. «Сейчас она появится», — пробормотал Кортес. «Я понимаю». И через пару секунд из темноты вышла хрупкая, невысокая девушка в черном плаще с откинутым капюшоном. Одежда скрывала фигуру, но если судить по росту и лицу, девушке было не более 15-16 лет. Она спокойно прошла мимо опешившего конца и скрылась на другой стороне переулка, направившись к набережной. Встреча закончилась, едва начавшись. «А он стоял, как громом пораженный», — рассмеялся оператор. «Да ты романтик», — скупо улыбнулся ему в ответ Кортес. «Что тут еще можно сказать?» «Пожалуй, ты прав. Ничего». Наемник провел рукой по волосам. «Мне нужна фотография красавицы». «Одну секунду». Оператор вернул запись назад, приблизил изображение таинственной незнакомки, обработал его в мощном редакторе и отправил по электронным адресам, которые были в базе данных «Тигратком», Артему и Кортесу. После чего задумчиво посмотрел на лицо девушки. «Кажется, она рыжая». «Скорее всего», — согласился наемник. «Симпатичная». «Слишком симпатичная». «Ты говоришь так, будто это плохо». «Откровенно красивые женщины привлекают внимание», — медленно объяснил Кортес, не сводя глаз с рыжей девушки. «А такие, как эта, проникают в душу». «Не зря же она очаровала конца». «Может, ему захотелось разнообразия?» — рассмеялся оператор. «Вышел от блондинки, увидел рыжую и загорелся». «Может и так», — кивнул наемник и поздравил себя с тем, что его маленькая хитрость работала. Одним единственным замечанием ему удалось сосредоточить внимание оператора на внешности девушки, а не на том, из-за чего ее на самом деле ищут. Кортес, говоря откровенно, и сам не понимал, что происходит. Он трижды прокрутил короткое видео встречи конца и незнакомки, внимательно рассмотрел ее лицо, не менее пристально изучил физиономию конца, мысленно развел руками, признавая, что не способен разгадать загадку. А в следующий момент сообразил. «Нужно искать не то, что есть на записи, а то, чего нет. Птицы маг, пусть и слабый, поэтому он и смог увидеть то, что не смогла запечатлеть обычная видеокамера, и заинтересовался. Наемник в последний раз посмотрел на фото незнакомки, прошептав: «Что же ты скрываешь, красавица?» И попросил: «Давай проверим нашу девушку по всем базам данных». «Вообще по всем?» — уточнил оператор. «Сначала по тигротком, а затем по человеческим. Хочу знать, откуда она явилась». «Я думал, нужно узнать, где она сейчас». «Если ты ее найдешь, я поставлю тебе памятник», — пообещал Кортес. «И золото?» — навострил уши оператор. «Из булыжника», — ухмыльнулся наемник. «Чтобы на века».